Безмолвный слуга проводил Анну в небольшую комнату во втором этаже и предложил немного подождать. Анну Владиславну поразил царивший повсюду в здании полумрак, а в комнату, обитую темно-коричневым штофом, и вовсе не проникал ни один солнечный луч. Горел бронзовый фонарь, было очень тихо. Анна устроилась в кресле. Молодую женщину охватило волнение. Звонко тикали напольные часы. В отдалении за плотными портьерами можно было различить шум города. Аглая появилась неожиданно. Она вошла через какую-то тайную дверь и вдруг оказалась прямо перед Анной. Анна вздрогнула. «Боже мой, зачем все это?» — спросила она, пытаясь справиться со своим дрогнувшим голосом и неожиданным румянцем волнения, заливающим щеки. «Меня и Виктора ищут». Спокойно сказала Аглая. «Если нас поймают, то закуют в колодки и отправят по этапу в Сибирь. Мы оба теперь государственные изменники». «А эти, что я выдам вас?» Справившись с своим голосом, спросил Анна. «Я допускаю. Но только это невыгодно вам, Анна Владиславна». «Почему же невыгодно?» «Вы, наверное, думаете, что когда палач будет заковывать нас в кандалы, мы сожмем зубы и промолчим?» «Вы, наверное, думаете, что ваше двоемужество навсегда останется тайной?» «Думаю, вам хватит благородства». В голосе Анны больше не было уверенности. «Благородства у крепостных людей не бывает», — сказала Аглая. «Благородство — это у князей. У нас только простые человеческие чувства и расчет». «Вы жена Виктора Александровича, это так?» Анна непроизвольно кивнула. «Но ведь это не все. Существует ведь и подлинный отец вашего ребенка. Я сама не уверена», — парировала быстро Анна. «Нет доказательств». «Доказательства как раз существуют. Завещание, оставленное Иваном Кузьмичем, в наших руках. В своем завещании Иван Бурса все состояние оставляет незаконно рожденному своему сыну Андрею Ивановичу от крепостной девки Анны». Последние слова Аглая сказала с нажимом и замолчала на минуту. «Так что невыгодно вам нас продавать», — закончила она и посмотрела на Анну Владиславну. «Но погоди», — растерянно сказала Анна, — «погоди, зачем же такая жестокость? Мы были с тобой подругами почти, мы столько пережили вместе. В конце концов, чего же ты хочешь от меня? Я что-то должна сделать?» «Да, должны». Неожиданно появляясь из той же потайной двери, сказал Виктор. Он держал в руках какой-то пакет. «Здесь завещание Ивана Кузьмича, составленное в пользу вашего сына», — продолжал он. «Я до сих пор не получил свободу. Бурс обещал мне вольную, но так и не дал». «Вы хотите, чтобы наследник Ивана Кузьмича подписал вам вольную?» — с удивлением спросила Анна. «В моем положении вольная ничего не изменит». «Я хочу, чтобы вы, Анна Владиславна, ввели в права наследия своего сына и оформили себе права опекунства». «Деньги?» — удивилась Анна. «Да. В том же сейфе, где я взял завещание, лежали закладные на земле. Здесь огромная сумма. Мы с Аглаей Ивановной теперь должны навсегда покинуть Россию, и нам бы хотелось реализовать эти бумаги. Вы поможете нам?» «Как? Как я помогу вам?» Совсем же испуганным голосом сказала Анна. «Чтобы ввести Андрея в права наследия, я должна буду во всем признаться, я должна буду обесчестить себя перед всем светом». «Думаю, полковник Пашкевич простит тебя», — сказала Аглая. «Вы уедете в деревню, заживете там тихую жизнью. Скажи, Анна, зачем тебе это мерзкое общество? Зачем?» «Ну так вы поможете нам или нет?» — спросил Виктор. «Бежать». — подумала Анна. — Как глупо было приходить мне сюда одной, бежать. Мне не нужен этот пакет. Но так просто они меня не выпустят отсюда. Взгляд молодой женщины осторожно скользнул по стене. Небольшой серебряный кинжал висел прямо посреди черно-бордового ковра, и Анна отметила витую рукоять. — Обмануть их, как они не поверят ни одному моему слову. Мне нужны эти бумаги. — сказала она, как могла сухо. — Не имея на руках завещания, я не смогу ничего никому доказать, и таким образом не смогу помочь в вашем деле. Желая удержать свои подлинные чувства, не выдать себя, Анна Владиславна схватилась рукой за подлокотник кресла. Пальцы ее побелели. Подняв голову, Анна увидела насмешку Аглаи и не выдержала. Ее прорвало. «Невозможно быть рабою каторжника!» — крикнула она. «А от каторги вам обоим теперь не уйти! Я отказываюсь помогать вам! Делайте со мной что хотите!» Виктор вопросительно посмотрел на Аглаю. «Иди», — сказала Аглая. «Будет, наверное, много лучше, если бывшие подружки вдвоем посекретничают». Тайная дверь бесшумно затворилась за спиной Виктора. Аглая присела в кресло и, совершенно сменив голос, попросила: «Не нужно, Анна Владиславовна, так переживать. Я уверена, мы договоримся. Я люблю вашего мужа, и я не намерена уступить его вам». «Какого мужа?» — вспыхнула Анна. «Виктора Александровича», — сказала Аглая мягко. «Он же первый ваш муж, первый и единственно законный, разве не так?»